إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. На прошлом уроке мы сказали, что разберем некоторые правила перед тем, как зайти в тему источники исламского вероубеждения. И мы разобрали на прошлом уроке два правила. Два правила. Первое правило гласило о том, что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, принимает только одну религию, а это религия ислам. И мы сказали, что религия у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, только одна, а это ислам. И все пророки, начиная с Адама, алейхиссалям, и до последнего пророка, до печати пророков Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, все пророки были только на одной религии, а это религия ислам. Кто-то задаст вопрос, откуда тогда взялось иудейство, христианство и так далее. Эти религии люди сами придумали и назвали этими именами. А что касается тех пророков, которым эти люди себя приписывают, как Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, был на религии ислам, однако ему был ниспослан некий шариат, то есть некоторые законы. Муса, алейхиссалям, был ниспослан с религии ислам на определенных законах. После него, допустим, после Муса, алейхиссалям, через некоторое время был ниспослан Иса, алейхиссалям, тоже с религии ислам. Однако законы, с которыми пришел Иса, алейхиссалям, отличались от тех законов, с которыми пришел Муса, алейхиссалям. Потом пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже с религии ислам. Однако законы, с которыми пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отличались от тех законов, с которыми пришли Муса, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям, или же другие пророки, алейхимуссалям, джамиан. Второе правило гласило, Коран и Сунна охватывают в себе всю религию. Коран и Сунна охватывают в себе всю религию. То есть Коран, который был ниспослан нам от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, и Сунна, с которой пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, охватывают в себе всю религию и не нуждается в дополнениях. И мы должны придерживаться этого правила. И тот, кто придерживается этого правила, иншаллаху тааля, никогда не будет обманут теми людьми, которые говорят, что им нисходят знамения от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, либо во сне, либо наяву и так далее. И мы сказали, что пророкам передавали знамения тремя путями, либо во сне. А что касается нас, простых людей, если мы видим что-то во сне, то это не пророчество, а всего лишь мубашират, то есть благая весть, благая весть. И мы знаем, что из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если человек увидит хороший сон, он должен обрадовать того брата, о котором он видел хороший сон. А если же он видел плохой сон, то он должен сделать истиаза, то есть должен сказать «Аузу билляхи минаш шайтану раджим» и сплюнуть три раза в левую сторону и никому не рассказывать об этом сне. Есть проблема. Многие мусульмане по своему невежеству, допустим, иногда поругаются с каким-то человеком. Или же ему не нравится какой-то человек, и он видит, допустим, во сне некую змею, допустим, что эта змея хочет его укусить, или какая-то собака, эта собака его укусила, и он утром просыпается, и первая мысль, которая приходит ему в голову, да, это точно вот тот человек, о котором я думаю плохо, это Аллах мне знамение показал, показал мне его в виде собаки или в виде змеи, и что он мне хочет укусить, и мне надо опасаться и так далее. Все это от шайтана. Все это от шайтана для того, потому что шайтан желает посеять вражду между двумя братьями-мусульманами. Поэтому мы не должны на это внимание обращать. И как нас учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, должны сказать «Аузу билляхи минаш шайтан раджим», прибегая к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями, сплюнуть три раза и никому об этом не рассказывать. Второй вид знамений, который передавался пророкам, это через ангелов, через Джибраиля, алейхиссалям, или других же ангелов. Третий вид, когда пророки разговаривали с Всевышним Аллахом, субхана ва тааля, напрямую, без посредников, однако за некой занавесью, то есть имеется в виду, что они не видели Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, а это Муса алейхиссалям и Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня мы разберем с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля третье правило, которое мы должны придерживаться для правильного понимания исламского вероучения. Третье правило говорит нам о том, что сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является доводом, подобно Курану. Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является доводом, подобно Курану. То есть ничем не отличается от Курана как довод. Будь то в вопросах харама, то есть запретного, или же вопросов халяля, разрешенного и так далее. Ибн Хазм, рахматуллахи алейхи, говорит: «Поистине Куран является основой, которая возвращается в познание ислама. И мы находим в Куране приказы подчиняться пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Находим аяты, в которых Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Вама янтыку аниль хава, ин хуа илля вахью юха». И он не говорит по пристрастию. Однако то, что он говорит, это знамения, которые нисходят на него, то есть на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть то, о чем говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это знамения от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Также Всевышний Аллах, субхану ва тааля, приказывает пророку в Коране сказать: «Куль иннама унзирукум би вахь». «Скажи, я увещеваю вас знамениями». Ибн Хазм говорит, что в этих аятах Аллах, субхану ва тааля, сообщил нам о том, что то, о чем говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это знамение. И единогласное мнение всех мусульман, что викр – это и есть вахи. Или что вахью, то есть знамения, они являются тем поминанием, о котором Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит: «Инна нахну наззальна зикра, ва инна ляху ля хафизун». Поистине мы ниспослали поминание, и мы будем хранить его. Значит, Аллах, субхану ва тааля, в этом аяте сказал, что он будет хранить как Куран, так и сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому Ибн Хазм, рахматуллахи алейхи, говорит, исходя из этого, мы говорим, что откровения делятся на два вида. Откровения, то есть викр или вахью, делятся на два вида – Куран и сунна. Так как Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит в суре Хашр: «Вама атакуму ар-расулю фахузуху, вама нахакум анху фантаху, ваттакуллаха инна Аллаха шадиду аль-икаб». И то, с чем вам пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принимайте, а то, что он вам запретил, удержитесь от этого. И бойтесь Аллаха, поистине Аллах силен в наказании. Также Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит в суре Ниса, 65 аят: «Фаля ва роббика ля юминун». Всевышний Аллах, субхану ва тааля, клянется сам собой, говорит: «Клянусь Господом, они не уверуют. Клянусь твоим Господом, они не уверуют». Фаля по-русски некоторые переводят, и как это тоже переведено в книге, но нет, на 11 странице, но нет, клянусь твоим Господом. Здесь можно этот аят понимать двумя образами, то есть тафсир этому аяту. Если мы скажем фаля, то есть но нет, имеется в виду, но нет, это не так, как они думают, что они верующие. Клянусь Господом, не уверуют они. И продолжение аята. Или же фаля, это называется харфу сыля. Харфу сыля. Ее еще называют заида, лишняя сыля, или заида, лишняя. Однако говорят в отношении Курана, когда даже мы используем, если терминологию арабскую, не надо говорить, что она заида, потому что в Куране нету лишних букв. В Куране нету лишних букв. Однако даже когда в арабской терминологии употребляется харфу, слово харфу заида, то есть лишняя буква, не подразумевается в виду, что она лишняя, не нужна. Нет, она заида, там есть определенный смысл, и она с определенной целью приведена. И уляма говорят, когда приходит харфу сыля или харфу заида, ну мы как сказали, лучше ее называть харфу сыля, здесь подразумевается таакид, таукид, подтверждение. Как Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит: «Фаля уксиму бийоми аль-кияма». Фаляуксиму бийом аль-кияма, это не значит, что Всевышний Аллах говорит, я не клянусь судным днем. Нет, этот аят, как говорят уляма, фаля, это называется харпусыля, имеется в виду, уксиму бийом аль-кияма, уксиму бийом аль-кияма. То есть клянусь судным днем, клянусь судным днем. Точно так же в этом аяте, когда Всевышний Аллах Субхана Таала говорит, фаля ва робби каляю уминун, имеется в виду, клянусь твоим Господом, клянусь твоим Господом. Всевышний Аллах Субхана Таала дважды клянется. Дважды клянется сам собой, Субхану Аталя. Значит, эта клятва великая. Давайте посмотрим, что Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит дальше. «Фаля ва роббика ля юминуна, хатта юхаккимука фима шаджара байнахум, сумма ля яджиду фи анфусихим хараджам мимма кадайта ва юсаллиму таслима». «Клянусь твоим Господом, клянусь твоим Господом. Не уверуют они, пока не изберут тебя». Кого тебя? Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. «Пока не изберут тебя судьей во всем том, что приводит их к спорам, и затем не будут они находить в своих душах стеснение и подчиняться ему полностью». Также Всевышний Аллах Субхану Аталь говорит в Коране, в суре Нур, 63 аят, «Фальяхзари лязина юхалифуна ан амрихи ан тусыбахум фитна, ау юсыбахум азабун алим». «Пусть берегутся те, которые не подчиняются его приказу, чтобы их не постигло испытание или не постигло их наказание мучительное». Также Всевышний Аллах Субхану Аталь говорит в суре Ахзаб, 36 аят, «Вамай яасы Ллаха ва Расуляху факад дуалля дуалялям мубина». «И тот, кто ослушается Аллаха и его посланника, тот попал в явное заблуждение». То есть из этих аятов мы видим, что Всевышний Аллах Субхану Аталь как нас обязывает подчиняться ему Субхану Аталь, также обязывает нас подчиняться его посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому сунна является точно таким же доводом, как Коран. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис привел имам Тирмизи, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине будет человек, который услышит о сунне и скажет, между вами и нами Коран. То, что мы найдем в нем халялем, позволенным, сделаем это позволенным. То, что мы найдем в нем харамом, то есть запретным, сделаем это харамом. То есть, как будто бы этот человек не принимает сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине, то, что запретил посланник Аллаха, подобно тому, как запретил Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Поэтому сунна является доводом, подобно Корану, является таким же доводом, как и Коран. В наше время некоторые люди появились, которые не принимают сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по некоторым причинам. Одна из причин, допустим, как заблудшее течение, шииты. Шииты, они многих сподвижников, почти что всех, кроме шестерых, считают кафирами, неверными. Поэтому, если они слышат какой-либо хадис от кого-либо, кроме этих шестерых сподвижников, то они этот хадис не принимают. Другие же, хавариджи, они, допустим, обвинили в неверии Муавию радиаллаху, Али радиаллаху и всех, кто были с ними, и поэтому они не принимают те хадисы, которые пришли от этих сподвижников. Или же любое другое течение берут себе какое-то убеждение, а потом любой хадис, который противоречит этому убеждению, не принимают, как это делают ашариты и матуридиты. И другие муатазилиты, джахмиты и все остальные заблудшие течения. Они так говорят. Они взяли себе какую-то акиду. Потом, если приходит какой-то хадис, противоречит этой акиде, они даже не смотрят в этот хадис и говорят, этот хадис недостоверный, мы его не принимаем. Почему? Потому что он противоречит их акиде. А когда ты начинаешь с ними спорить, им начинаешь доказывать, им уже некуда деваться, они забиваются в угол и говорят, ладно, мы согласны, это хадис. Однако мы не перенимаем хабаруль-ахад в вопросах акиде. Что такое хабаруль-ахад? В наше время многие российские студенты, имея в виду студенты с бывшего Советского Союза, которые учатся в арабских странах, твердят это выражение. Хабар-ахад не принимается в акиде. Хабар-ахад не принимается в акиде. Валлахи, 99% из этих студентов. Если ты у него спросишь, что такое хабару-ахад, он скажет, не знаю. Знаю, что он не принимается, а что такое хабару-ахад, не знаю. Подобен попугаю. Подобен попугаю в клетке, который услышит какое-то слово и повторяет, не понимая этого слова. Хабар-уль-ахад – это выражение, Оно взято из раздела «Мусталяхуль-Хадис», терминология хадисов. Уляма, рахматуллахи алейхим, ученые поделили хадис на два вида. Хадис аль-мутаватир и хадис аль-ахад. Хадис аль-мутаватир и хадис аль-ахад. Что такое хадис мутаватир? Хадис мутаватир, примерно у него следующий смысл, когда большая группа людей передает большой группе людей, та передает следующей большой группе людей какой-то хадис, и невозможно, чтобы они сговорились, то есть невозможно, чтобы они сговорились, чтобы обмануть. Это называется хадис мутаватир. Некоторые уляма сделали иштихад, то есть проявили какое-то старание и сказали, что это минимум 10 человек. Хоть у них нет далиля, это всего лишь иштихад. А хадис, говорят, ахад, это все, что меньше, чем хадис мутаватир. Что касается уляма, ахли сунна уль джама, у них это всего лишь разделение. Они не говорят, что хадис мутаватир это достоверный, а хадис ахад это недостоверный. Это не так. Среди хадисов ахад есть абсолютные, стопроцентные достоверные хадисы муттафакун алей, то есть согласованные, которые приведены у Бухари, у имама Муслима. Хадис ахад, значит, мы сказали, это когда в цепочке передатчиков количество людей, не достигающее количество передатчиков в хадисе мутаватир. И вот они придумали новое правило и говорят для себя, говорят, хадис ахад не принимается в разделе акида. Хадис ахад не принимается в разделе акида. Для чего они придумали это правило? Для того, чтобы избежать. То есть это правило для того, чтобы избежать тех хадисов, которые противоречат их акиде. Однако эти люди лгут. Эти люди лгут. А Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, полностью противоречат тому, что они говорят. Даже, как говорил Ибн Таймия, рахматуллахи алейх, какой бы бидатчик, какой бы довод ни привел для своего бидата, валлахи, в его доводе есть довод против его бидата. Давайте мы тоже разберем. Они говорят, хабар ахад не принимается в разделе акиде. Мы у них спросим, то, что ты сейчас говоришь, я же должен быть в этом убежден, правильно же? То есть то, что хабар ахад не принимается в акиде. Он скажет, да, ты должен быть в этом убежден. А мое убеждение это же акида. Да, вот давай мне 100 человек, которые мне придут и скажут то, что ты говоришь, только потом я приму. Однако мы видим, что большинство умы этого не поддерживает. Все ученые единогласно из ахли сунна джамаа не поддерживают этого правила. Это, как говорится, далиль, их далиль против них самих. Что касается Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть огромное количество доводов против этого правила. Во-первых, Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит в суре Тауба 122 аят: «Вама кана аль-муъминуна лиянфиру кафа, фалауля нафара мин кулли фирқатин минхум таифатун лиятафаққаху фид-дин ва лиюнзиру каумахум иза раджау илейхим лааллахум яхзарун». То есть, и не следует верующим выходить всем, имеется в виду, не следует всем верующим сразу выходить в джихад. Почему бы из каждой части их не выступил отряд? То есть, осталась бы какая-то группа людей, чтобы они изучали религию и чтобы увещевали свой народ. И чтобы увещевали свой народ, когда вернутся к ним. Может быть, они остерегутся, то есть народ. Аллах Субхана Тааля сказал: «Фаляуля нафара мин кулли фиркати минхум тайфа». И если бы из каждой части их не выступил отряд, чтобы они изучали религию, отряд тайфа в арабском языке, как говорят уляма, это от одного и больше. И здесь Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «Валиюнзиру каумахум», чтобы они увещевали свой народ. А мы знаем, что увещевание первое начинается с чего? С акиды. Аллах Субхана Тааля доволен тем, чтобы Таифа, а Таифа мы сказали минимум это один, чтобы один человек доносил акиду до своего народа. Аллах Субхана Тааля сверху семи небес доволен этим. А эти люди со своими больными мозгами недовольны этим. Также Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит в суре Худжурат 6 аят: «Я айюха ллазина аману, ин джаакум фасикум бинабаин фатабайяну». О те, которые уверовали, если к вам придет нечестивец с некой вестью, то проверяйте. Уляма, муфассиры говорят из этого аята, то есть толкуют этот аят, Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «О те, которые уверовали, если к вам придет нечестивец с некой вестью, то проверяйте». Отсюда следует, что если к вам придет благочестивый, то не проверяйте. Всего лишь один. Всевышний Аллах Субхана Тааля нам в этом аяте запрещает принимать хабар от человека-нечестивца. Мы понимаем из этого аята, если к нам придет правильный, добропорядочный человек, что будь он даже один, мы должны от него принимать хабар. Также пришел хадис у имама Бухари и у имама Муслима о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылал Муаза в Йемен, сказал, хадис передал Ибн Аббас, о том, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылал Муаза в Йемен, одного, сказал: «Инна катати коумен мин ахли китаб», ты придешь к народу из людей Писания. «Фальякун ауаль ма тадуухум илляхи ан ювахидулла», пускай будет первый, к чему ты будешь призывать, к единобожию. Единобожие же акида. Значит, пророк, саллаллаху алейхиссалям, тоже доволен одним человеком, чтобы один человек доносил до людей акиду, и чтобы те принимали акиду. Мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также один из далили, посылал по одному человеку к разным королям, к разным царям, к разным правителям с письмом. То есть, если он посылает одного человека с письмом к какому-то правителю, будь то христианин, или будь то еврей, или будь то мушрик, многобожник, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, значит, доволен. Доволен тем, чтобы один человек доносил. Аллах, субхана тааля, как мы видели, доволен. Пророк, саллаллаху алейхи доволен. А эти люди, которые появились после этого, после смерти сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, недовольны этим. Так, субханаллах, мы мусульмане, мы должны чье мнение принимать? Аллах, субхана тааля, его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, или же этих больных людей? И поэтому огромное-огромное количество, кроме этого, огромное количество человек, которые изучают Коран, изучают сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, находят огромное количество далилей, доводов, которые нам указывают на то, что мы принимаем хабру ляхад. Даже, субханаллах, эти люди, допустим, представьте, кто-нибудь из этих людей ляжет в больницу, и ему сделают, допустим, анализы у него примет некий врач. И потом придет, ему скажут: «Да, брат, у тебя рак крови». Этот человек что будет делать? Скажет: «Нет, я должен быть в этом убежден. Ты один, приведи мне сотню врачей, чтобы я поверил тебе». Этот человек когда-нибудь так скажет? Субханаллах. Этот человек за кусок своего мяса так волнуется и принимает хабарахат. Слово одного всего лишь врача. Врач же может ошибаться тоже, правильно? А когда, субханаллах, сподвижники передают, табиины передают, они говорят: «Хабар ляхат мы не принимаем. Это мы не принимаем». В религии, за религию свою они не боятся. За свою религию они не боятся. А за свое тело они боятся. Пусть Аллах субхана тааля нас и их поставит на прямой путь. Поэтому третье правило гласит о том, что сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является доводом таким же, как и Коран. Следующее, четвертое правило, которое мы должны придерживаться в понимании акиды, исламского вероубеждения, признание того, то есть это правило следующее за третьим правилом. Четвертое правило – признание того, что единственной дорогой в определении степени достоверности сунны являются правила ученых мухаддисов, которые они используют в распознании достоверных хадисов. Еще раз, четвертое правило гласит о том, что признание того, что единственной дорогой в определении степени достоверности сунны является правило ученых мухаддисов, то есть ученых науки хадисов, которые они используют в распознании хадисов. Как мы сказали, Аллах Субхана ва Тааля нам сказал в Коране: «Инна нахну назальна зикра, ва инна лаху ля хафизун». Поистине мы не спаслали поминание, и мы его будем охранять, что туда заходит как Коран, так и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Субхана ва Тааля создал в этой умме людей. И по своей милости дал этим людям понимание сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, дал этим людям возможность составить правила, на основе которых они будут определять достоверную сунну от недостоверной сунны. Востоковеды, неверующие, единогласны в том, что наука «Ильмуль-Хадис», то есть наука хадисов, это наука, которая отличается наша исламская умма от всех остальных общин. И то, что этой науки нету ни у какой больше общины. И они сами признают, что из-за этой науки, по воле Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, ислам до наших дней сохранился в том виде, в котором он был ниспослан пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам. То есть есть даже до сих пор действительно люди, которые придерживаются ислама и понимают правильный ислам. Мы не говорим, понимают, придерживаются правильного ислама. Однако мы говорим, правильно понимают ислам, потому что ислам не бывает правильным или неправильным. Однако понимание ислама может быть правильным и неправильным. И поэтому уляма, рахматуллахи алейхи, говорят, что самый слабый хадис у нас в исламской уме намного сильнее, чем книги людей писаний до нас. Потому что у нас слабые хадисы по какой-то причине может быть. Например, кто-то кого-то не встретил. Или же один человек встретил другого, взял от него хадис, однако этому человеку доверять нельзя и так далее. Но факт, даже если, например, обрыв, есть отрывок в иснаде, в цепочке передач, то он маленький. А допустим, у христиан самое короткое время цепочки 200 лет. То есть передатчик Инжила, и в Англии самая короткая цепочка 200 лет между передатчиками. 200 лет. У нас, если будет 20 лет, уже на этот хадис никто не смотрит. Уже на хадис даже не обращает внимания уляма. У них 200 лет передач. Поэтому у нас самый слабый хадис, как говорят ученые, даже сильнее, чем иснад, цепочка передатчиков тех книг, которые сейчас передают христиане или же евреи. И ученые поставили строгие правила, которых они придерживаются. Допустим, они говорят про достоверный хадис, что первое правило, чтобы была связь, то есть цепочка была связана, цепочка передатчиков была связана. Иттисалю санад. То есть связь цепочки. Что значит связь цепочки? То есть, чтобы один действительно взял хадис от другого, тот взял от третьего, тот взял от четвертого и так далее, чтобы не было обрыва, чтобы не было так, что они жили в разные времена, или не было так, что они жили в разных местах, и невозможно, чтобы они встретились и так далее. Второе условие достоверного хадиса – это адаля. Значит, первое – иттисалю санад, второе – адаля, то есть правдивость или же добропорядочность передатчиков. Имеется в виду, как говорят уляма, чтобы не было в нем хавари мульмуруа, то есть какие-то вещи, которые бы указывали на его непорядочность. А здесь подразумевается в виду, чтобы он не делал внешне каких-то грехов, чтобы он не был обманщиком и так далее. Третье условие – дабт. Дабт подразумевается в виду память. То есть, чтобы дабт, память, чтобы это... Этот хадис, который передает, передатчик, который передает хадис, чтобы у него была память. И дабт, говорят, бывает двух видов. Либо же память выучивает наизусть, либо дабтуль-китаб, имеется в виду, записал. Записал то, что передает. Третье условие, чтобы не было там исключения, шузуд. Исключение, шузуд. Что значит исключение? Исключение, как пример, когда, допустим, я... И некий Абдулла, мы передаем два хадиса. Мой хадис противоречит хадисе Абдуллы. Ученые сидят и смотрят, можно ли собрать эти два хадиса. Смотрят, невозможно собрать эти два хадиса. Допустим, как хадис о том, что пророк, саллаллаху салям, после 15-го шаабана не держал уразу. А в другом хадисе пришло то, что самое много, когда держал пророк, саллаллаху салям, уразу, кроме Рамадана, это Шаабан. То есть два хадиса внешне противоречат друг другу. Уляма посмотрели в эти два хадиса, невозможно их собрать. Они потом посмотрели в передатчиках этих хадисов и сказали, что, допустим, как я передаю хадис, в котором говорится о том, что пророк, саллаллаху салям, после 15-го Шаабана не держал уразу. Некий Абдулла передает хадис о том, что пророк, саллаллаху салям, больше всего держал уразу в месяц Шаабан, кроме Рамадана. Они смотрят хадис противоречит, и потом они смотрят передатчиков. И они говорят, что я, про меня говорят, что я намного слабее у ученых, чем Абдулла. И у меня получается риваяти, Тухалифу ман хуа аусаку минни. Мой риваят или мой хадис противоречит тому, кто намного сильнее у ученых хадисов. И вот этот мой риваят является шаз. То есть исключением, и мой риваят не принимается. Мой риваят не принимается, даже если он внешне выглядит как достоверный. И последнее условие, пятое, это илля. Чтобы не было болезни у этих хадисов, а болезнь хадисов определяют ученые специалисты.